Глава 34. Ярослава. Стоило только покинуть уютные стены ванной, как мысли об убийце отошли на второй план. Арты, изобразив джентльменов, дружно поднялись на ноги и покинули помещение. Дали возможность спокойно смыть себя пену и одеться. Но можно было и не одеваться. В спальне ждал сюрприз. Все трое с удобствами разместились в моей постели. Особенно провокационно смотрелся Салар. Менталист проигнорировал рубашку. По всем канонам хорошего дамского романа он демонстрировал рельефные мышцы и сухие кубики пресса. Темные волосы были влажными. Айрон в белом домашнем костюме выглядел не менее провокационно. Оттопыренные брюки выдавали игривое настроение хозяина, а вот принц казался более сдержанным. Только дыхание у него было подозрительно тяжелым. «Нам спать не пора?» — тонко намекнула на присутствие посторонних в спальне. «Пора», — согласился Гариус и снова оказался у меня за спиной. Айрон, хитро улыбаясь, постучал ладонью по матрасу. «Мы все очень устали», — хрипло произнес Салар. Дыхание сбилось, грудь предательски потяжелела, пальчики на ногах поджались. Еще ничего не произошло, вообще ничего, но я уже вся дрожала от предвкушения и возбуждения. А еще судорожно пытаюсь вспомнить, почему все эти дни отказывалась от сладкого, да еще и от такого. Пока думала, Гариус потянул за тонкий пояс халата. Пол распахнулись, прохладный воздух коснулся живота, заставил мурашек хаотично бегать по нежной распаренной коже. А нет! Дело было не в воздухе, а в глазах, жадно рассматривающих все то, что я намеревалась пока скрывать. Соски моментально затвердели, халат упал на пол. Такой хрупкой, беззащитной и одновременно желанной я себя еще никогда не ощущала. Тяжелые горячие ладони сжали плечи, опустились на талию, сомкнулись на животе и поднялись вверх груди, оставляя за собой обжигающий след. Гариус осторожно изучал мое тело. Впитывал каждый вдох, каждый стон и следил за реакцией своего круга. Салар и Айрон жадно наблюдали за каждым движением побратима, но пока не подходили. Те же лица в том же месте. Несколько дней назад арты были готовы ждать хоть вечность, пока Ярослава согласится стать их в полном смысле этого слова, и не только физически. Побратимы договорились дать сердцу время. Она должна была привыкнуть к ним, научиться доверять и принимать всех троих и полюбить по-настоящему всем сердцем. А они водили бы девочку на свидание, дарили подарки, методично соблазняли. Но, как это часто бывает, планы пришлось пересмотреть. И вот Ярослава стояла напротив огромной постели перед двумя возбужденными артами и тихо млела от осторожных ласк третьего. Кому в тот момент приходилось сложнее, сказать сложно? Принцу, пытающемуся сохранить последние крупицы самообладания, или его побратимам, сжимающим в руках белые простыни и не смеющим прикоснуться к такому желанному телу? Проклятый ритуал! «Ты такая красивая!» — хриплый голос принца обжег девичье ушко. Ярослава прикрыла глаза и закусила нижнюю губу. Нет, она еще не потеряла голову от блуждающих по телу ласк арта, но уже хотела большего. Подняла вверх руки, давая побратимам возможность лучше рассмотреть стройное тело, и выгнулась дугой под ласками принца. Теплые пальцы сжали твердые горошины сосков, сорвав с губ любовницы звонкий стон. «Наша девочка», — шептал ей на ухо принц, не забывая обжигать кожу короткими поцелуями. От этого голоса и от твердого, упирающегося в спину члена в голове Ярославы все зашумело, живот свело сладким спазмом. Между ног стало не только жарко, но и влажно, а от мысли, что за тем, как ее ласкает мужчина, наблюдают еще двое, задрожали ноги. Так это было вкусно и порочно. Гариус к этому времени уже с трудом соображал, что делает, будто сорвало все предохранители, и только чудо помогало не вторгнуться в такую любимую, такую желанную плоть. Он еще не понимал, насколько сильно ему нужна эта девочка, но уже был готов на все, лишь бы та никуда не делась. Еще один томный стон раздался в спальне. Малышка выгнулась, прижалась упругой попкой к его члену и посмотрела на побратимов. «А вам особое приглашение надо?» Яра на них одновременно излилась и до одури хотела всех троих сразу, прямо здесь и сейчас. «Им нужно разрешение», — шепотом произнес принц, опуская руку на гладкий лобок. Девушка расставила ноги шире, давая возможность руке принца проникнуть к самому чувствительному участку тела. Но тот не спешил воспользоваться возможностью. Пальцы вырисовывали страстные узоры на девичьем животе. Опускались ниже и дразня возвращались к пупку. Гарри уж ждал. Салар нервно сглатывал вязкую слюну. Айрон тяжело дышал. Такого сильного возбуждения только от вида ласк он еще никогда не испытывал. Весь его богатый сексуальный опыт тонул в голосе этой маленькой, отзывчивой женщины. «Разрешаю», — простонала Ярослава, не выдержав чувственной пытки. «Не могу больше». Долго уговаривать не пришлось. Уже через мгновение ее мир перевернулся. Девушка обнаружила себя на боку, широко разведенными ногами. Ее дрожащее тело ласкали трое. Кто и где ее изучал, Яра уже не понимала, только чувствовала, как горячий язык скользит между чувствительных губок, пальцы сжимают грудь, а собственный стон тонет в грубых поцелуях. «Пожалуйста», — вырвалось у нее, — «не могу больше». «Все, что пожелаешь», — пообещал Салар и одним рывком уложил девушку на грудь принца. Побратим не растерялся, перехватил жену за талию и одним движением вошел в нее на всю длину. Девушка глухо застонала от удовольствия и не заметила, как ловко Айрон заставил ее развести ноги в сторону. Все, на чем она могла сосредоточиться, — плавные толчки принца. Они выбивали из глаз искры и заставляли молить о большем. Ровно до того момента, пока к члену Арта не подключился язык Салара. Он порхал вокруг чувствительной горошины, заставлял девушку балансировать на грани оргазма и ждать, пока она не разобьется о скалы наслаждения. А потом повторить все еще раз и еще, пока все четверо не потеряют сознание на белых простынях. И метки на руках не запылают насыщенным красным светом. Ярослава. Проснулась рано, очень рано. От переполняющей легкости и удовлетворенности мозг с удовольствием подбрасывал картинки прошедшей ночи. Мышцы сладко ныли, в воздухе плавал нетипичный для этого дома аромат корицы. «Привет!» — спину обжег голос Салара. «Почему не спишь?» «Выспалась? Сколько времени?» «Еще рано!» — это уже сказал Айрон и осторожно коснулся губами запястья. Только сейчас заметила, что неприметные круги на руке разрослись красной вязью от основания ладони до локтя. Такое художество просто браслетом не закроешь, да и не уверена, что теперь это было необходимо. Особенно сейчас, когда покидать дом Артов совсем не хотелось. То же самое произошло и с татуировками мужчин. Гариус с интересом рассматривал узор на правой руке. Иногда проводил пальцем по широким линиям и мечтательно улыбался. «Это нормально?» — переспросила на всякий случай. «Да», — ответил Айрон. «Чем шире татуировка, тем сильнее связь». «Это хорошо?» «Очень хорошо». Гариус снова оказался у нее за спиной и одним незаметным движением заставил откинуться себе на грудь.